Постскриптум. Не пиши писем, они слишком долго идут. Адрес: Татарская АССР, город Чистополь, почта до востребования, Эфрону ГС. Я знаю, на некоторых эти письма могут произвести удручающее впечатление. Так писать о гибели матери и о такой трагической гибели, так холодно, рассудительно. Ни отчаяния, ни слез, ни горя, просто констатация факта, что сделано, то сделано. Я ее вполне понимаю и оправдываю. И все. И тут же о себе, о стирке, о глажке, о продаже вещей. Ее вещей. Какая черствость! Какой эгоизм! Но, может быть, стоит вспомнить. Письма эти пишет мальчишка, который так старался и старается казаться взрослым, быть мужчиной. Особенно в том письме к товарищу по Болшевской даче, утратившему и мать, и отчима. Мур очень горд, самолюбив. Он не хочет, чтобы его жалели, чтобы ему сочувствовали. Он замкнулся, он не подпускает к себе даже близких. Легче ли ему от этого? А то, что о стирке, о глажке, о деньгах, то ведь все это так внезапно обрушилось на него и стало повседневно таким необходимым. И потом давно замечено, когда с нами стрясается беда, как часто говорим мы именно о таких вот пустяках, которые, казалось бы, ни к месту, ни ко времени. Мы словно бы заговариваем самих себя, словно бы ничего такого и не произошло, и все идет как шло. Пытаемся еще скользить по поверхности, стараясь зацепиться за что только можно, боясь той устрашающей погибельной пустоты, которая образовалась внутри нас. Я знала мать. Похоронив ребенка, она шла по улице и зашла в кино. Что она там видела? Должно быть то же, что и я, когда через несколько дней после похорон мужа, заметив на письменном столе билеты на премьеру Вишневского «Оптимистическая трагедия», на которую мы должны были пойти вдвоем, пошла одна. В театре от меня шарахались, ибо почти все были на похоронах, и чего только обо мне потом не говорилось. А мне было так плохо, как, может быть, никогда в жизни. И только Лиля Брик поняла меня и увезла вместе с Васей Катаняном домой. Зачем я пошла? На это я и теперь не могу дать ответа. А Мур, когда увезли тело Марины Ивановны в усыпальницу, стал гладить брюки. К величайшему негодованию хозяйки, и переоделся в хороший костюм. Он ведь пришел с земляных работ. Стоит ли судить и осуждать? Каждый несчастен по-своему. А Мур был очень несчастен. Мать творила его по своему образу и подобию. Он так и не мог, так и не успел приспособиться к жизни. Он не умел выбраться из своего одиночества. Он был наделен с избытком чувством своего избранничества, которое опять же внушила ему мать, и уверовал в это свое избранничество, сам еще толком не понимая, как и в чем оно может проявиться. Позже в Ташкенте он будет писать эссе, стихи и романы сразу по-французски и по-русски. И будет верить, что станет большим писателем. И кто знает, может, и стал бы. Да, он был очень умен. Ум острый, но трезвый, римский. А что касается души, то он был менее всего развит душевно. Это говорила о нем сама Марина Ивановна. Мать он, конечно, любил и сострадал ей. Но он не был Алей, той девочкой Алей, которая старалась быть Марине Ивановне такой дочерью,